Глава 11. Воля сердца и воля слова. Фатьма еще учится. Мевлют быстро привык к клубному дому. Он часто уходил еще до 6, оставляя клуб на того, кто проводил мероприятие вечером. Ключи от здания имелись у нескольких человек. Иногда помещение бронировали на весь вечер для тех, кто приехал из деревень вроде Гюджука или Нохута, и Мевлют спешил домой. Рано поужинав с дочерьми и проверив, что Фатьма, которая училась уже в 10 классе, трудится достаточно усердно, чтобы поступить в университет, он в счастливом настроении уходил продавать бусу. В течение всей осени 1998 года Мевлют часто посещал святого наставника. Новая толпа из нетерпеливых и напористых слушателей начала собираться в доме старца. Мевлюту подобные ученики не очень нравились, и он понимал, что это чувство взаимно, и что они находят его присутствие неуместным. Бородатые боголюбцы, уличная деревенщина, никогда не знавшая галстука, фанатики и прислужники всех сортов – набивались к святому наставнику во все возрастающем количестве. Так что у Мевлюта с трудом находилась возможность поговорить с ним. Мучившийся от многих болезней, которые наградили его хроническим истощением, святой наставник больше не вел уроков каллиграфии. Болтливые студенты перестали появляться. По крайней мере, они вносили какую-то жизнь и здоровое веселье. В последнее время святой наставник сидел в своем кресле у окна в окружении унылых людей, ожидавших своей очереди. Теперь, когда бы Мевлют не вошел в прибежище святого наставника, он тоже принимал такой же печальный вид и начинал говорить шепотом. Его первый визит в это место был совсем иным. «Посмотрите, кто здесь! Пришел наш торговец Бузой, с лицом ангела», — говорили тогда его ученики. «Это директор Мевлют», — шутили они над ним. Сегодня люди просто пили бузу, которую он раздавал им бесплатно. Однажды вечером он, наконец, сумел привлечь внимание святого наставника и был осчастливлен возможностью побеседовать с ним несколько минут. Но как только Мевлют вышел из обители, он понял, что разговор вышел не самый радостный. И все равно он так сильно ощущал зависть и негодование, которые испытывали все остальные, пока он разговаривал со стариком, что приободрился. Этот ночной разговор был и самым значительным из мевлютовых бесед со святым наставником и самым горьким. Мевлют как раз собирался удалиться, когда святой наставник, тихо разговаривавший с окружающими, повернулся к толпе в просторной комнате и, как в школе, спросил у своих учеников: «Кто носит наручные часы с кожаным ремешком, а кто с пластиковым?» Святой наставник любил испытывать своих учеников подобными вопросами, загадками и религиозными задачами. Как обычно, все повернулись, послушно стараясь ответить на его вопрос, и тогда он заметил Мевлюта. «А вот и наш продавец бузы с благословенным именем», — сказал он, похвалив Мевлюта и приглашая его к себе. Когда Мевлют нагнулся, чтобы поцеловать ему руку, покрытую коричневыми пигментными пятнами, которые, похоже, росли в размере и количестве с каждым его визитом, человек возле святого наставника встал, чтобы уступить свое место Мевлюту. Когда Мевлют сел, святой наставник посмотрел ему прямо в глаза и, нагнувшись намного ближе, чем Мевлют ожидал, спросил, как у него дела. Мевлют сразу подумал о Самихе и проклял шайтана, который играет в шутки с его мыслями на виду у всех. Он давно думал, как объяснить святому наставнику про письма, которые он писал Раихе, на самом деле имея в виду Самиху. Но их беседа пошла в совершенно другом направлении. Прежде чем Мевлют смог сказать что-нибудь, святой наставник спросил: «Ты совершаешь ежедневные молитвы?» Это был вопрос, который он обычно приберегал для нескромных искателей внимания, людей, которые говорили слишком много, и для новичков. Он никогда не спрашивал об этом Мевлюта раньше. Может быть, потому что он знал Мевлюта как нищего продавца бузы? Мевлют уже знал, как надо отвечать. Гость должен был дать искренний ответ о том, сколько раз он молился и дал милостыню за последние несколько дней, но при этом с раскаянием согласиться, что он все еще недостаточно делает для исполнения своего долга правоверного. Святой наставник затем прощал все недостатки и говорил просителю: «Важно то, что твои намерения хороши». Но шайтан, должно быть, снова был тут. А может, Мевлют просто понял, что вся правда старику не понравится. Он дал краткий ответ. Он сказал, что в глазах Всевышнего значение имеет только воля сердца. Те самые слова, что Мевлют часто слышал от самого святого наставника. «Неважно, намерено ли твое сердце молиться. Самое важное — это действительно молиться», — сказал святой наставник. Его тон был мягким, но те, кто знал его, сразу заметили, что святой наставник сделал выговор. Детское лицо Мевлюта сразу покраснело. «Любое действие судится по тому намерению, что стоит за ним», — продолжал святой наставник. «В договоре важна не форма и слова, а цели и смысл». Мевлют сидел неподвижно, опустив глаза. «Важна не внешность, важно сердце», — произнес святой наставник. Может, он шутил, потому что раскрасневшееся лицо Мевлюта больше не походило на ангельское. Мевлют сказал, что совершал полуденные молитвы каждый день на этой неделе. Это было неправдой. Ему было ясно, что все это знают. Возможно, вследствие явного смущения Мевлюта, святой наставник теперь сменил тон беседы. «Намерение, воля приходит в двух формах», — изрек он. «Воля сердца и воля слова». Мевлют слышал это очень ясно и постарался запомнить. Важнее всего воля сердца. Святой наставник всегда говорил, что это фундамент всего понимания ислама. Если воля сердца – самое главное, значит ли это, что самое важное в письмах Мевлюта было то, что он писал их для самихи? Но наша вера учит, что намерения в наших словах – тоже должны быть истинными, продолжал святой наставник. Наш святой пророк также выражал свою волю через слова. В ханафитской школе суннитского учения считается достаточным, чтобы чисты были намерения сердца, но, как объявил однажды святой Ибн Зерхани, Мевлют не был уверен, что запомнил это имя правильно, когда дело касается городской жизни, воля сердца приравнивается к воле слова. В этот момент на улице начала гудеть машина. Святой наставник замолчал. Он посмотрел на Мевлюта, заглядывая прямо ему в душу. Он видел смущение Мевлюта, его благоговение и его желание покинуть эту комнату как можно скорее. «Кто не помнит о намазе, тот не слышит и азана», — произнес святой наставник. «Каждый видит то, что хочет увидеть, а слышит то, что хочет услышать». Он обращался ко всей комнате ровным тоном. Следующие несколько дней Мевлют провел, обдумывая эти слова. Кого имел в виду святой наставник под тем, кто не помнит о намазе? Говорил ли он о Мевлюте, который молится не слишком часто, да еще и лгал об этом? Имел ли он в виду богача, надавившего на клаксон машины посреди ночи? Может быть, это был намек на безнравственных трусов, которые всегда говорят об одном, но в итоге совершают прямо противоположное? Мысль о намерении сердца и о намерении слова не покидала Мевлюта. Он видел, что это различие соответствует теории Ферхата при различии между личной и официальной точкой зрения, но размышления о намерениях, о воле, придавали всему вопросу более духовный аспект. Сопряжение сердца и слова казалось Мевлюту более выразительным, чем сопряжение частного и общественного мнения. Возможно, потому что этот вопрос был более серьезным. Однажды днем Мевлют стоял у порога клубного дома, следя за продавцом каштанов и беседуя со стариком, торговцем йогуртом, отошедшим от дел, у которого была нажита кое-какая недвижимость. Вдруг старик сказал: «Мы должны видеть, что припасла для нас судьба. Кысмет». Это слово застряло в уме Мевлюта, как рекламный слоган. Раньше он прятал его в дальнем углу своего разума, вместе с воспоминаниями о Ферхате, но теперь оно вернулось, составляя ему компанию в ночных прогулках. Листья на деревьях трепетали и произносили это слово. Теперь все имело смысл. Кысмет стал мостом, соединившим пропасть между намерением сердца и намерением слова. Человек может хотеть одного, говорить о другом, но его судьба, его кысмет, соединяет все вместе. Счастье, что он обрел с Раихой, было даром кысмет. Слова святого наставника немного расстроили Мевлюта, но он был рад, что сходил повидать его. Следующие 2 года Мевлют беспокоился о том, сможет ли его старшая дочь окончить школу и поступить в университет. Он не мог помогать Фатьме в учебе. Он даже не мог проверить, правильно ли она делает домашнее задание, но сердцем следовал за ее успехами. И каждый раз, когда видел, как Фатьма перелистывает учебники и сердито разбирает очередное домашнее задание, он вспоминал свои собственные школьные тревоги. Его дочь намного прочнее укоренилась в городском мире. По его мнению, она была здравомыслящей и красивой. Мевлюту нравилось водить Фатьму, покупать книги и школьные принадлежности или просто болтать с ней в популярной закусочной Канак в Шишли, когда ее сестры не было рядом. В отличие от других девушек, Фатьма никогда не дерзила, не дулась и не забывала о своем месте в отношениях с отцом. Мевлют очень редко ругал ее, потому что она не делала ничего заслуживающего выговора. В ее решимости и уверенности он иногда видел какую-то страсть. Им всегда было весело вместе, и Мевлют подшучивал над тем, как она щурит глаза, когда читает, как моет руки 1000 раз за день, как швыряет, что попало к себе в сумку, но ему никогда не нужно было напоминать ей, что он ее отец. Он непритворно уважал ее. Когда Мевлют видел хаос в сумочке дочери, он понимал, что Фатьма выстроила намного более сильные и глубокие связи с городом, его жителями, его учреждениями, чем он сам, и что она, должно быть, обсуждала всевозможные вещи с разными людьми, с которыми Мевлют встречался только как уличный торговец. В ее сумочке водилось так много всего: карточки, листки бумаги, заколки, маленькие кошельки, книги, тетрадки, пропуск, свертки, шоколад. Иногда из сумки доносился запах, совершенно незнакомый для Мевлюта. Запах напоминал Мевлюту о печенье, о жевательной резинке, о ванили. Его источник Мевлют не мог распознать, но он чувствовал, что дочь легко может начать жить совершенно другой жизнью, чем они с Раихой, если захочет. В первые недели 1999 года Мевлют время от времени говорил Фатьме: Я приду и заберу тебя после занятий. Курсы в Шишли, на которых Фатьма готовилась к вступительным экзаменам в университет, заканчивались тогда, когда у Мевлюта завершался рабочий день в клубном доме на Меджидиекее. Но Фатьма не хотела, чтобы отец приходил за ней. Она возвращалась домой не очень поздно. Мевлют хорошо знал расписание ее занятий. Каждый вечер Фатьма и Февзие готовили ужин в тех же кастрюлях, которыми годами пользовалась их мать. В тот год Фатьма и Февзие потребовали, чтобы отец установил в доме телефон. Цены снизились. Теперь домашний телефон был у каждого. Всех подключали спустя 3 месяца после подачи заявления. Мевлют продолжал отказываться, опасаясь лишних расходов и того, что дочери будут проводить целые дни, прилипнув к телефону. Особенно настороженно он относился к перспективе того, что Самиха станет звонить каждый день и говорить им, что делать. Когда дочери говорили ему, что они едут на Дуттепе, Мевлют знал, что часто вместо этого они просто идут в Шишли и проводят время со своей тетей Самихой в кинотеатре, в кондитерской, гуляют по торговым центрам. Туда иногда приезжала и тетя Видиха, тайком от Коркута. Летом 1999 года Мевлют даже не стал пытаться продавать мороженое. Традиционный торговец мороженым с трехколесной тележкой теперь с трудом мог проехать по Шишли и центру города, не говоря о том, чтобы что-то продать. Теперь заработать можно было только в старых районах, где дети летним днем играли в футбол на улице, но растущая занятость Мевлюта в ассоциации мигрантов в эти часы не позволяла ему торговать. Однажды июньским вечером, после того, как Фатьма успешно закончила учебный год в школе, в клубном доме появился Сулейман. Он отвел Мевлюта в сторону и попросил его сделать кое-что такое, отчего нашему герою стало сильно неуютно. Сулейман. Боскурту было 19, когда он, наконец, сумел окончить среднюю школу. И то только потому, что Коркут раскошелился, чтобы устроить его в одну из тех частных школ, где вы, по сути, просто покупаете аттестат своему ребенку. Он не слишком хорошо сдал вступительные экзамены в этом году. Впрочем, как и в прошлом, чтобы поступить в хороший университет, и теперь сбился с пути. Он дважды разбил свою машину и даже провел ночь в участке за пьяную драку. Так что отец решил отправить его на военную службу. Парень взбунтовался и так расстроился, что перестал есть. Боскурт сказал матери, что влюблен в Фатьму. Но он не просил посватать ее или что-нибудь в этом духе. Фатьма и Февзие как-то раз весной приехали на Дуттепе и здорово поругались с Боскуртом и Тураном. С тех пор дочки Мевлюта обиделись и больше на Дуттепе не приезжали. Мевлют об этом не знал. Боскурт страшно страдал от разлуки с Фатьмой. Тогда Коркут сказал: «Давайте помолвим их, а потом отправим его в армию, иначе он сбежит из дома». Коркут открыл этот план только Видихе. «Мы ничего не сказали Самихе». С Боскуртом разговаривал и я, и брат. «Я женюсь на ней», — сказал он, глядя в сторону. «Теперь мне нужно устроить договоренность двух сторон». «Фатьма еще учится», — сказал Мевлют. «Ты вообще знаешь, а он-то ей нравится? Станет ли она вообще слушать, что я скажу?» Тогда я сказал: «Единственный раз в жизни меня избили в полиции, Мевлют. И только из-за тебя». Больше я не сказал ничего. Мевлюту показалось важным, что Сулейман не упомянул о помощи, которую семья Акташ оказывала ему все эти годы. Вместо этого брат пожаловался, как больно его били в полиции после убийства Ферхата. Когда они оба были в тюрьме, по какой-то причине полицейские отлупили только Сулеймана, а Мевлюта не тронули. Всего влияния Коркута не хватило, чтобы защитить Сулеймана от побоев. Сколько на самом деле Мевлют должен семье Акташ? Он вспомнил все старые споры о земле и недвижимости. Прежде чем поговорить с Фатьмой, он долго тянул время. Но он продолжал думать об этом, удивляясь тому, что Коркут и Сулейман сочли возможным сделать такое предложение. Его отец и дядя были женаты на родных сестрах. Следующее поколение двоюродных братьев сделало то же самое. Коркут и Мевлют женились на сестрах. Если третье поколение продолжит в том же духе, дети могут родиться косоглазыми, заикающимися идиотами. Главной проблемой, однако, была перспектива неминуемого одиночества. Все летние вечера в том году Мевлют часами смотрел телевизор с дочерьми и уходил, когда они уже ложились спать. Тени деревьев в свете уличных фонарей, бесконечные стены, неоновые огни витрин и слова на рекламных щитах – все говорило с ним. Однажды вечером он смотрел телевизор с Фатьмой, пока Февзие вышла в бакалейный магазин, и разговор как-то перешел к дому на Дуттепе. «Почему вы перестали ездить к тетям?» — поинтересовался Мевлют. «Мы встречаемся достаточно часто», — сказала Фатьма. «Но мы посещаем Дуттепе только когда Боскурта и Турана там нет. Я не выношу обоих». «Что они тебе наговорили?» «А, ребячество! Безмозглый Боскурт!» «Я слышал, он очень расстроен вашей ссорой. Он перестал есть, и он...» «Папа! Он псих!» — сказала Фатьма, благоразумно прерывая отца, чтобы тот сменил тему. Мевлют видел гнев в глазах дочери. «Тогда вам вообще не нужно ездить на Дуттепе», сказал он, охотно принимая ее сторону. Больше они к этому разговору не возвращались. Мевлют не знал, как передать известие об этом формальном отказе. Он не стал звонить Сулейману. Но одним душным вечером в середине августа Сулейман сам пришел в клубный дом, когда Мевлют подавал троим посетителям из деревни Имренлер, которые собирались организовать круиз по Босфору, мороженое, только что купленное в магазине. Фатьма не согласна. Она сказала «нет», — сказал Мевлют Сулейману, как только они остались одни. «Она хочет продолжать свое образование. Я ведь не могу забрать ее из школы. Она учится намного лучше, чем тот же Боскурт», — добавил он, подталкиваемый побуждением немного съязвить. «Я же тебе сказал, что он собирается в армию», — сказал Сулейман. «Ладно, неважно. Хотя, думаю, ты раньше должен был ответить. Если б я не пришел и не спросил, ты бы даже не подумал передать нам ответ. Я хотел подождать. Может, Фатьма передумает». Мевлют видел, что Сулейман не рассержен отказом. Похоже, доводы убедили его. Но Сулейман беспокоился, как сказать об этом Коркуту. Мевлют тоже немного беспокоился. Он не хотел, чтобы Фатьма выходила замуж, пока не окончит университет. При таком раскладе у отца и дочери было по меньшей мере 5 или 6 лет в запасе для блаженного общения. Разговаривая с Фатьмой, Мевлют всегда чувствовал уверенность, что разговаривает с человеком, на которого он всегда может положиться, как всегда мог положиться на Раиху. 5 дней спустя он проснулся где-то после полуночи от того, что кровать, комната и весь мир тряслись. Он слышал, как со звоном бились стаканы и пепельницы, звенели лопавшиеся соседские окна. Дочери прыгнули в постель к отцу и прижались к нему. Землетрясение продолжалось намного дольше, чем ожидал Мевлют. Когда толчки на какое-то время прекратились, света не было, и Февзие заплакала. «Наденьте что-нибудь и идем на улицу», — сказал Мевлют. Весь мир проснулся и выбежал на улицы. Казалось, что в темноте галдит весь Тарлабаши. Пьяные ругались, женщины плакали, а некоторые, особенно сердитые стамбульцы, кричали с досады. Мевлют и девочки сумели накинуть на себя кое-какую одежду, но многие семьи выбежали в одном белье и ночных рубашках. Одни были в тапках, другие вообще босиком. Эти люди пытались пробраться назад, чтобы найти подходящую одежду, забрать деньги, запереть дверь, но сразу с криками выбегали после очередного толчка. Огромная, шумная толпа, заполнившая тротуары и улицы, показала Мевлюту и его дочерям, сколько людей может поместиться в одну маленькую квартирку в двух- или трехэтажном доме на Тарлабаши. Находясь в состоянии шока, они целый час бродили по району среди стариков в пижамах, старых дам в длинных юбках и детей в трусах, майках и тапочках. К рассвету, поняв, что толчки, которые становились уже реже и слабее, не разрушат их здание, они вернулись домой и легли спать. Неделей позже телевизионные каналы и центральные газеты предупредили о другом землетрясении, которое может снести весь город до основания, и многие люди предпочли провести ночь на площади Таксим, на улицах и в парках. Мевлют с дочерьми вышел посмотреть на этих до нельзя испуганных слухами трусов. Когда стало поздно, Мевлют, Фатьма и Февзие пошли домой и мирно проспали всю ночь. Сулейман. Когда началось землетрясение, мы были дома в Шишли, в нашей новой квартире на 7-м этаже. Все долго тряслось. Кухонный шкаф отлетел от стены. Я схватил Мелахат и детей и бросился на лестницу, подсвечивая себе путь фонариком. В темноте выбрался наружу, и мы час шли среди моря людей к нашему дому на Дуттепе, неся детей на руках. Коркут. Дом кренился и шатался, как на пружинах. В темноте после очередного толчка Боскурт отправился в комнаты первого этажа, чтобы забрать матрацы и постельные принадлежности. Мы как раз стелили их в саду, устраиваясь как попало, когда Сулейман появился со своей женой и детьми. «Твой дом в Шишли новый и сделан из бетона. Он должен быть намного прочнее, чем наша 30-летняя лачуга. Зачем ты пришел сюда?» — спросил я. «Не знаю», — ответил Сулейман. «Утром мы увидели, что наш дом весь покосился. Третий и четвертый этажи скособочились. Дом стал похож на старинные османские дома с эркерами». Ведиха. Две ночи спустя после землетрясения я накрывала на ужин, когда стол задрожал, и мальчики закричали: «Землетрясение!» Я вылетела из дома в сад, чуть не скатившись по лестнице. Но тут я поняла, что не было никакого землетрясения. Это просто Боскурт и Туран трясли стол, чтобы разыграть меня. Они смотрели на меня в окно и смеялись. Я тоже засмеялась, потом поднялась наверх. «Теперь послушайте меня. Попробуйте только еще раз меня напугать. Я вам так врежу. Мне плевать, какие вы большие стали», — сказала я. 3 дня спустя Боскурт снова пошутил подобным образом. Я влепила ему за трещину, как и обещала. Теперь он больше не разговаривает с матерью. Мой сын страдает от безответной любви. Вскоре он покинет нас и отправится в армию. Я волнуюсь за него. Самиха. Когда Сулейман явился в ночь землетрясения с женой и детьми, я поняла, как сильно его ненавижу. Я ушла наверх в свою комнату на покосившемся 3-м этаже и не спускалась вниз. Буйное семейство Сулеймана провело в саду 2 ночи, постоянно шумя, пока, наконец, не вернулась в Шишли. Сулейман приходил в сентябре еще несколько раз. Сегодня ночью будет еще одно землетрясение. Они спали в саду. В эти дни я даже не собиралась спускаться. Последнее, чем рассердил меня Сулейман, было то, что Коркут отправил его просить руки Фатьмы для Боскурта. Они ничего мне не сказали. Я поняла, что Боскурт с Тураном совершили какую-то глупость, когда заметила, что Фатьма и Февзие приезжают на Дуттепе только когда Боскурта там нет. В конце концов, Ведиха мне все рассказала. Конечно, я была горда тем, что Фатьма сказала «нет». Каждые выходные я забираю девочек с подготовительных курсов и с Ведихой вечером веду их в кино. Той зимой я делала все, что могла, чтобы обеспечить хорошую подготовку Фатьмы к вступительным экзаменам. Ведиха не могла не обидеться на то, что Фатьма отказала ее сыну прямо перед его уходом в армию. Чем больше она пыталась замаскировать свои чувства, тем более очевидными они становились. Так что я начала встречаться с девочками в кондитерских, булочных и в Макдоналдсах. Я брала их в торговые центры. Мы рассматривали магазины, не покупая ничего. Просто гуляли в ярком свете, чувствуя, что в нашей жизни готовится что-то новое. А когда уставали, то говорили: «Давайте посмотрим еще один этаж и пойдем вниз. Поедим кебаб». Канун нового, 2000 года, Фатьма и Февзие провели возле телевизора, ожидая отца, который должен был вернуться домой после продажи бузы. Мевлют пришел в 11. Он посмотрел с ними телевизор. Они поели жареную курицу и картошку. Обычно они никогда не говорили со мной об отце, но Фатьма рассказала о той ночи. Фатьма успешно сдала вступительные экзамены в начале июля. Я ждала ее за дверью. Все матери, отцы и братья сидели на длинных низких заборчиках по сторонам входа в старинное здание, где шли экзамены. Я смотрела в сторону дворца Долмабахче и курила. Выйдя с экзамена, Фатьма выглядела усталой, как и все остальные, но уверенной в себе. Мевлют был горд тем, что его дочь окончила школу без необходимости повторно сдавать экзамены и поступила в университет на факультет туристического менеджмента. Известие об академических успехах дочери Мевлюта вскоре разлетелось среди бывших продавцов йогурта и жителей Бейшехира, состоявших в ассоциации мигрантов. Сулейман специально явился, чтобы поздравить двоюродного брата. Он сказал, что главное достояние человека в этом городе – образованный ребенок. В первый учебный день Мевлют проводил дочь до входной двери университета. Это была первая высшая школа туристического менеджмента в Стамбуле. Она концентрировалась как на менеджменте и экономике туристической индустрии, так и на практике обслуживания гостей. Факультет располагался в Ла-Ла-Ли, в перестроенном средневековом постоялом дворе. Мевлют мечтал продавать бузу в этих красивых старинных районах. Однажды по пути из дома святого наставника он прошагал целый час до Чаршамбы, до факультета дочери. В этой части города по ночам было еще тихо. В январе 2001 года, 4 месяца спустя после начала занятий, Фатьма рассказала отцу о знакомом юноше. Он был с того же факультета, но на 2 года ее старше. Его намерения были серьезными. Он был из Измира. Сердце Мевлюта ёкнуло. Они оба хотели в жизни одного – получить университетскую степень и начать работать в туристическом бизнесе. Мевлют не мог поверить, что дочь так быстро повзрослела. В то же время он сообразил, что Фатьма выйдет замуж позже, чем девушки из их семьи. «Ты слишком опаздываешь. В твоем возрасте твоя мать и тетки уже имели по 2 детей», — пошутил Мевлют, страдая от собственной шутки. «Вот почему я намерена выйти замуж прямо сейчас», — сказала Фатьма. В ее ответе Мевлюд увидел всю ее решимость покинуть дом как можно быстрее. В феврале из Измира в Стамбул родители парня приехали просить руки Фатьмы. Мевлюд выбрал день, когда клуб был вечером свободен, и занял его для приема сватов, попросив несколько лишних стульев в кофейне через дорогу. Все знакомые с Дуттепе пришли на тот вечер, кроме Коркута с сыновьями. Мевлюд знал, что никто из его родственников не появится на самой свадьбе, которую назначили в Измире на начало лета. Именно на помолвке дочери Мевлюд впервые за долгое время увидел Самиху. В отличие от всех других собравшихся женщин, ее платок и пальто не были ни блеклыми, ни темными. Новый платок темно-синего цвета был в тон пальто и повязан свободно. Мевлюду показалось, что Самиха, может быть, не хочет больше носить платок. Фатьма не всегда носила свой платок и снимала его каждый раз, когда шла в университет. Примечание. В Турции до недавнего времени существовал запрет на ношение платка в государственных учреждениях, в том числе и в университетах. Несколько лет назад его отменили. Конец примечания. Мать жениха платка не носила. Мевлюд видел, как его дочь стремится стать частью той семьи. Дома Фатьма обняла его, поцеловала и всплакнула о том, что покидает жилище, в котором провела все свое детство. Но через несколько минут Мевлюд застал ее погруженной в мечты обо всех радостях новой жизни с мужем. Он узнал, что дочь и его будущий зять подали заявление о переводе на факультет туристического менеджмента в университет Измира. 2 месяца спустя пришел ответ, что их заявление принято. Таким образом, всего за 3 месяца было решено, что после свадьбы в начале лета Фатьма и Бурхан, так звали будущего зятя Мевлюда, высокого и тощего, как жердь, с глуповатым выражением на лице, переедут в квартиру в Измире, принадлежащую семье жениха, и поселятся в том городе. Из всей стамбульской семьи Фатьмы только ее отец Мевлюд и сестра Февзие поехали на свадьбу в Измир. Мевлюду Измир понравился. Этот город представлял уменьшенную копию Стамбула, более южную, с пальмовыми деревьями. Бедные районы с Гедже-Конду располагались прямо у бухты. На свадьбе Мевлюд видел, как Фатьма прижимается к мужу, когда они танцуют. Как в кино. И был смущен, но и немного растроган. В автобусе по пути в Стамбул Мевлюд и Февзие не сказали друг другу ни слова. Голова дочери лежала у него на плече, и пока она спала всю долгую ночную дорогу, запах ее волос делал Мевлюда счастливым.